подытожу все, что было сказано. За основание прочитаю текст Писания, который записан в послании Ефесянам, 2 глава. Мы читаем с 19 стиха до конца главы. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Господь совершил дивное, мы сегодня слышали, мы радуемся тому, что есть, мы радуемся тому, что на этом месте церковь есть. И как мы слышали, что в этом городе 4 церкви нашего братства, это от Московской общины образовалось. Но если взять вообще, сколько общин от Московской церкви, мы найдем, что гораздо больше. Бог размножает. Бог дарует милости, проповеди Евангелия и в этом городе. Слава Богу! Я сегодня хотел в трех направлениях рассказать в своем докладе. Первое – это сила церкви. Второе – принципы служения церкви. И третье – направление служения церкви. Сила церкви. В чем основная сила церкви? Нахожу несколько основных моментов или составляющих этой силы. Я в 7 пунктах обозначил. Считаю это главным. Первое. В присутствии благодати Божией. Нет благодати Божией в церкви, церковь не имеет достаточной силы для совершения служения и прославления имени Бога. Второе. В присутствии Духа Святого. Возникнет вопрос, а как же так? Неужели церковь может существовать без Духа Святого? Не может. Но если не дается простор действий Святого Духа в церкви, если дети Божьи, церковь не идет в водительстве Святого Духа, не будет силы церкви. Третье – пребывание в Слове. Не только знание Священного Писания, хотя это неотъемлемая, необходимая часть жизни христиан, но пребывание в Слове. Потому что Слово – это основа нашей жизни. Потому что Господь явил Себя как Слово. Он явил Себя как жизнь. И Он эту жизнь даровал нам. И мы, питаясь Словом, имеем укрепление. Не только церковь, а каждый в отдельности, если не исследует Слово, если не пребывает в Слове, он духовно ослабевает. Соответственно, он впадает в искушение, и только милость Божия может его поддержать. Сила церкви в единстве. Как Господь сказал, «Да будут все едино». И дальше добавляет, «Да будут в нас едино». Единство церкви, единство народа Божия. Мы слышали о том на протяжении истории, да если взять всю историю церкви, как часто церковь делилась, как часто церковь впадала в эти искушения от лукавого. Как часто. Мы можем посмотреть на маленькую ячейку, как семья. Если в семье нет единства, то семья не имеет силы. Не имеет силы сохранить детей, не имеет силы дальнейшего своего хождения, но это еще сфера жизни, сфера бытовая, а взять духовную сферу. Единство народа Божия и единство на основании одном – Господь, Слово, благодать Божия, пребывание во Христе и дальше в служении Богу, в освящении и в крови Иисуса Христа. На этом чуть остановлюсь. Сила Церкви в крови Иисуса Христа. Что это значит? Это значит путь святости. Это значит просматривание жизни своей на основании Священного Писания. И когда Дух Святой обличает нас, что где-то мы не так поступили или согрешили, только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И только тогда мы имеем силу в крови Иисуса Христа. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Следующий – принципы служения церкви. Я тоже вывел для себя 7 принципов служения церкви. Я, уже братья выше об этом немного говорили. Я просто засчитаю, просто тезисно. Первое – это авторитет Священного Писания. Священное Писание в основе. Второе – авторитет поместной общины. Каждая поместная община – это есть пребывание, вместилище, действие Бога Духа Святого. В каждой поместной общине Господь созидает и устрояет детей Божиих воедино в пути следования за Господом, в пути в небо. Авторитет поместной общины. Если мы найдем из Святого Писания, даже апостолы в то время, когда возникали сложные вопросы в церкви, они никоим образом не оказывали давление своего авторитета апостольского, давление на поместную общину, а раскрывали обстоятельства, раскрывали волю Божью, и это предлагали на церковь. Следующее – авторитет служителей поместной общины. Для этого я прочитаю текст Писания, который записан в первом послании Петра, 5 глава, 4 стиха. «Пастырей ваших умоляю я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите невидающий венец славы». Апостол говорит: «Пастырей ваших умоляю я сопастырь, пасите Божье стадо, какое у вас». Иными словами, авторитет служителей поместной общины. Следующий принцип служения церкви – это ответственность каждого члена церкви за все решения, которые есть в церкви, то есть за жизнь и служение церкви. Каждый из детей Божьих несет на себе персональную ответственность. Пятый принцип – равенство всех членов церкви пред Богом, независимо, брат это или сестра, независимо, служитель это или не служитель, не проповедующий слово. Равенство всех пред Богом. Шестое – это преемственность веры и служения. Это также принцип, духовный принцип церкви. И мы приняли, как сегодня мы слышали, или переняли то служение, которое было еще прежде нас, еще в 20-е годы. И Господь дарует милости, и сейчас это служение, оно имеет свои результаты. И как мы слышали, когда открылась дверь проповеди Евангелия, это 80-е годы, окончание 80-х годов, то церковь, в частности московская, она пополнилась новыми душами. В то время и мы с женой пришли также в церковь, и многие, и многие. Конец 80-х, начало 90-х. Слава Богу. И находим последнее – это братолюбие. Братолюбие – это, нахожу, неотъемлемая часть принципа служения церкви. Если этого нет, друзья мои, то можно сказать, мы стоим на скользком пути, и мы даем место лукавому, чтобы он искусил церковь и ввел ее в разного рода переживания, передряги и дальше. И она может не устоять. Последнее, что это направление служения церкви. Нахожу тоже 7 таких основных принципов. Первое – это возрастание в познании Бога, о чем и апостол Павел в послании к Колоссянам также молится к Богу, чтобы они возрастали в познании Бога. Второе – это путь освящения, путь святости, путь удаления от греха и зла, о чем мы выше слышали. Третье – это сохранение пути истины. Прочитаю текст Писания, который записан в послании Галатам, 2 глава, с 4 стиха, послание Галатам, 2 глава, 4 стиха. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Истина благовествования сохранилась, а для этого нужно подвязание. То есть третье – это сохранение пути истины. Четвертое направление служения церкви – это независимость от мира. И два пункта в этой независимости. Независимость в вопросах политических, военных, социальных и несоединение с этим миром в плане управления. То есть церковь не должна входить в управленческий аппарат вот этого мира. Пятое – независимость от экумении и чистота учения. Как мы читаем во втором послании Иоанна, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Шестое направление – это благовестие, дабы возвещать совершенство призвавшего нас. И седьмое – взаимодействие со всеми святыми. Как уже здесь было сказано из 118-го псалма, «Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои». И зачитаю еще с первого послания Иоанна, с пятой главы, первым стихом, где сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Мы просмотрели три направления. Это сила церкви, принципы служения церкви и направление служения церкви. Очень коротко, буквально пункты. Кто записывает, успел записать. Кто нет, запомнит. Поразмышляйте дома, чтобы Господь наполнил вас благодатью Своей. Для чего? Чтобы, размышляя на эти вопросы нашего хождения пред Богом, нашего служения Богу, чтобы нам укрепляться в благодати Божьей, чтобы Дух Святой, пребывая с нами, мог руководить нами, чтобы нам быть в подчинении Богу, чтобы имя Его Святое возвеличилось в сердцах наших. Сейчас мы будем молиться. Мы будем благодарить Бога, чтобы Господь принял от нас эту благодарность. Мы будем благодарить Бога, что Господь даровал до сего дня церкви существовать здесь, на земле, и совершать служение. Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он создал ее, как мы прочитали. Он – краеугольный камень. И на основании апостолов и пророков. Поясню, апостолов и пророков, а не наоборот. То есть апостолы, а затем те, кто проповедовал Евангелие, кто нес это Слово Божие. Это новозаветные пророки. И до сего дня мы имеем это Слово, на котором и мы строим веру в Бога. Господь дарует нам милости того, что и сегодня мы можем радоваться, можем праздновать этот день, возвеличить Бога нашего. Поэтому мы сейчас помолимся, а потом уже некоторые объявления.